Глава 20. Соколиная роща. До Соколиной рощи Николай ехал в сопровождении Сокольничева. Вызвался с ним ехать и Алексей Никифорович, который все то время, пока он был во дворце у царя, неотлучно дожидался его во дворе. «Ну как?» – нетерпеливо тихо спросил у Николая крестный, косясь наехавшего впереди на каурой лошади Сокольничева. «Потом, Алексей Никифорович, дома все расскажу». Крестный, понимающе хмыкнул, еще раз посмотрел на Сокольничева и больше, уже до самого прибытия на место, вопроса не задавал. А места царской Соколиной дороги были весьма знатные. Сейчас это уже асфальт многополосных улиц и бетон высотных зданий Москвы. А до расширения города это были любимые охотничьи угодья царей. Путь лежал мимо села Сущево, что ныне называется Сущевской улицей. Затем по тем местам, где сейчас Перуновский переулок, через площадь Борьбы и к церкви Святого Трифона. Там шла лесная дорога по самому краю возвышенности. За ней были болотистые поймы рек Неглинки и Напрудной. Местность между этими реками была покрыта лесами, а река Напрудная вытекала из пруда, где в наше время находится Рижский вокзал. Заехали в село Напрудное, в котором жили великокняжеские сокольники и ловчие. Захватили с собой молодого, верткого парня, который нашел тело боярина Смелякова. Подъехали к месту, где произошло убийство. Николай попросил всех остановиться, а сам спрыгнул с лошади и пошел пешком. С собой взял только ловчего, который точно знал место, где лежало тело убитого. «Вот туточки, прям возле обрыва к реке, вот он и лежал, боярин». Ловчий указывал рукой на крохотный пятачок земли за кустами, которые росли почти что возле самого обрыва. Он снял с головы шапку и стал неловко теребить ее в руках. Николай прошелся вдоль берега. Внизу крутой обрыв. Место для убийства выбрано весьма недурно. Кусты хорошо скрывали все, что за ними происходило. Николай посмотрел вниз. С этого места убийца мог весьма удобно скинуть свою жертву в реку и инсценировать несчастный случай. «Видимо, кто-то спугнул его, и он не успел этого сделать», – подумал Николай и спросил у ловчего. «Тебя-то как звать?» «Прошкой в нашем селе меня кличут». Скромно, потупив взор, ответил ловчий. «Вот что, Прохор, а когда тело боярина нашли? В начале охоты или под ее конец?» «Вот когда все домой вертаться стали, вот тогда и нашли его. И то, если бы не собака, так и не заметили бы. Это она лай подняла, вот я и пошел взглянуть, что она там нашла. Думал, может, подранка какого нашла, или косого выследила, но вон как оно вышло. Не заяц это был». Грустно ответил ловчий и перекрестился. «Что, так много людей на охоте было, что и не заметили, что боярина Смелякова с вами больше нет?» «Так кто же его углядит, если народу было, что туч на небе в дождливый день? Да и рады были все радешеньки, охота больно уж хорошо удалась. Дичи набили, страсть как много». «А заметил ли ты среди участников охоты кого-нибудь с попорченной одеждой? Там карман у кого оторван, пуговицы нет на месте». Ловчий задумался. Некоторое время он молчал, а потом выдал. «Точно, было такой боярин. С него еще все его товарищи смеялись да вопрошали. И что это ты обратно без комзола-то едешь?» А тот только отвечал, что слишком быстро через кусты скакал, да разодрал. Вот и снял его, чтобы рвань на себе не носить. «А имя его знаешь?» «Не, такой первый раз на охоте был. Раньше я его не видел, боярин». «Ну а выглядит как?» «Здоровый такой. И в зеленом камзоле. Все хвастал, что, мол, немецкий он у него. По случаю купил у этих иродов». «Вроде как все неплохо складывалось. Не зря съездил. Рваный и запачканный кровью камзол убийца увез с собой, но карман-то оторвался. А из него могло что-то выпасть». Николай решил напоследок, как следует излазить место гибели боярина. Ему не давал покоя оторванный карман камзола убийцы. Николай концентрическими кругами медленно обходил это место, внимательно изучая все, что попадается ему на пути. Вроде как, на земле ничего подозрительного не обнаружил, и напоследок решил осмотреть кусты. Оказалось, что некоторые ветки были сломаны, а листочки, что росли внизу куста, пожелтели и пожухли. Возле этого места земля была хорошо притоптана. Николай раздвинул кусты, и что-то в глубине их блеснуло на солнце. Он продрался сквозь ветки к блестящей вещице, с трудом, благодаря своим длинным рукам, вытащил ее оттуда. Это оказалась золотая табакерка. Николай раскрыл ее. Действительно табак. Взял щепотку и засунул ее себе в нос. В нем отчаянно засвербило, и Николай оглушительно чихнул, чем весьма напугал ловчего. «Будь здрав, боярин!» – поспешно сказал он. Николай поблагодарил, закрыл табакерку и засунул ее в наплечную сумку, с которой он теперь не расставался. Там были собраны улики на убийцу боярина Смелякова, вещдоки. Напоследок еще раз прошелся по пятачку. Здесь лошади делать было нечего, не развернуться ей здесь, да и следов лошадиных копыт нет. А вот за кустами сколько хочешь. Николай в сопровождении ловчего вернулся к ожидавшим его крестному и сокольничему. Больше его здесь ничего не интересовало, можно было возвращаться в Москву. В Напрудном расстались с Прохором, а в городе с Сокольничем. Тот поехал обратно в Кремль, а Николай и Сергей Дмитриевич поехали домой. Пора было подкрепиться, а то с самого утра как позавтракали, так и до вечера. Даже не пообедали. Зато теперь Николай ел с удовольствием. Необходимый материал добыл, и он даже успел прикинуть рост убийцы. Хотя этот человек и сильно не дотягивал до Николая, но для времен Московии можно сказать, что он был почти великан. Сантиметров на 5 выше царя Ивана Грозного, а у того рост был 180 сантиметров. «Ну, крестничек, что все молчишь, до дому думаешь? Поделись своими мыслями с крестным. Не как судья я московский, а не кто-нибудь завалящий». Слегка обидчивым тоном спросил Алексей Никифорович, медленно попивая после сытого обеда сбитень. «Теперь могу с тобой поделиться тем, что я успел надумать, крестный», – ответил Николай, «но для уточнения я бы хотел посетить немецкую слободу». «А что ты у этих бусурман потерял?» – подозрительно спросил крестный. «Да хочу узнать имя убийцы». «Во как!» – крякнул от неожиданности Сергей Дмитриевич. «Так все-таки убийство». «Самое обыкновенное убийство с целью получения выгоды», – ответил Николай. «И какой такой выгоды, позволь тебя спросить?» «Этот убийца вхож во дворец. Не любит охоту или он совсем недавно появился во дворце. Имеет высокий рост, где-то на полладони выше царя. Левша и имеет хорошие связи с немцами. Весьма желает стать постельничем». «Кто это, Алексей Никифорович? Случаем не знаешь?» Хозяин дома задумался и долго молчал. Затем в его глазах появился радостный блеск, и он заговорил. «Я при дворе редко появляюсь, если только на доклад боярскому собранию. И пару раз царю докладывал лично. Я больше городскими делами занимаюсь, а поэтому не особо лезу в дворцовые дела. Чем дальше от них, тем целее сам будешь». «Так вот, один раз я видел этого человека подле царя. Его рост с царевым я, конечно, не мог сопоставить, ибо на троне сидел наш царь. Но то, что этот человек сильно высок, было видно сразу». «И кто он?» «Да не спросил я. Не нужно мне это было. Так, просто запомнил его из-за роста и то, что он новенький был. Раньше с ним никогда не встречался. Может, приезжий какой?» «А почему у дворецкого не спросить? Он точно уж знает, как облупленных всех, кто к царю вхож». «Не нужно раньше времени шум во дворце поднимать. Спугнем убийцу, может, и удрать за границу, а там ищи-свищи его». На утро Николай сделал от руки набросок рисунка на крышке табакерки. Больно уж у нее на крышке были мудреные вензеля. Вряд ли была еще на свете подобная вещица. В те времена товар был штучный, особенно если он был дорогой. Ведь прессов и штамповки еще не придумали. Домики у немцев отличались от прочих московских изб наличием вокруг них садов. А еще у них у всех в окнах стояли настоящие стекла. Николай перед вылазкой побрился и оделся по-европейски, а языком общения выбрал французский. Таким образом, он решил не провоцировать к себе излишнее внимание и подозрительность немцев. Разузнав, где можно найти ювелира, Николай вскоре пришел к весьма неплохому домику с роскошным садом. Это говорило о хорошем достатке его владельца. На пороге его встретил слуга, весьма плотного телосложения с большим тесаком на поясе. Но он, видно, был хорошим бойцом, но не лингвистом. Французский язык он не знал, а Николай немецкий. Он перешел на английский, затем на латынь, но и это не дало результатов. Тут в коридор выскочил щуплый, суетливый человечек и быстро затараторил на латыни. «Здравствуйте», – чопорно произнес Николай и недовольно покосился на слугу. «Хоть один человек в этом доме может со мной поговорить». «Что угодно господину?» «Франческе, сеньор. Меня зовут Николя Франческе. Мне бы хотелось поговорить с хорошим ювелиром». «Вы как раз попали по адресу. Карл Дитрих к вашим услугам, ювелир». представился суетливый человечек. Он проводил Николая в достаточно большую комнату, обставленную итальянской мебелью, и, усадив гостя в глубокое кресло, торжественно произнес: «Могу предложить вам турецкий кофе». «Благодарю вас. Если можно, то без сахара, немного соли и со стаканом холодной воды». «О, господин Франческе, бывали в южных землях?» – восторженно воскликнул немец. «Приходилось, и не только там. Я объездил много земель и видел еще больше интересного». «Сразу видно образованного человека. Не то что эти варвары-московиты, с которыми мне, к сожалению, приходится здесь общаться». «Так вернулись бы к себе домой?» «Если бы. Но дела, так сказать, во имя моего отечества, вынуждают меня находиться именно здесь. Не всегда человек волен распоряжаться своей судьбой». «Это верно, Карл. Ах, как вы правы. Вот и мне приходится мотаться по разным странам во имя интересов моего отечества. Пребывать в неудобстве и грязи этих московитов. Ах, мой Париж, как ты далек от меня. Как я скучаю по тебе и твоим прелестницам». «Так мы с вами коллеги?» – удивленно спросил немец. «Если вы имеете в виду специфики нашей особой службы нашим отечеством, то, по всей видимости, да, моншер». Суетливый человечек задумался, не сболтнул ли он лишку. Но, взглянув на рослого, утонченного красавца, совершенно не похожего на этих грубых московитов, он успокоился и улыбнулся гостю. «Так с чего это вы, господин Франческе, ко мне пожаловали?» «Вот, как-то на одной церемониальной встрече у одного господина мне удалось увидеть удивительной красоты табакерку. Если бы вы могли сделать что-либо подобное, я был бы весьма вам признателен». С этими словами Николай вынул из кармана эскиз рисунка с крышки табакерки и показал его ювелиру. Суетливый человечек удивленно посмотрел на гостя и воскликнул: «О, так вы знаете господина Дордемайтиса? И вы были в Вильнюсе?» «Так, мимолетное знакомство. Но да, это произошло именно в Вильнюсе», – не моргнув глазом, ответил Николай. «Но наши пути с ним на время разошлись, и я потерял его, и, к моему глубокому сожалению, больше никак не мог найти. Хотя я и столько стран исколесил, что уже могу писать воспоминания о моих многочисленных путешествиях». «Вот бывают же на свете случайности, после которых хочется сильнее верить в силу Всевышнего. Вам повезло. Вы можете встретиться с господином Дордемайтисом, но здесь, в Москве». «Да что вы говорите? Он, как и я, решил тоже осмотреть Московию?» «Не совсем», – уклончиво ответил ювелир. «Ему удалось войти в доверие к московскому царю, и теперь он служит у него стряпчим. Московскому царю нужны образованные люди, а с этим у московитов весьма большие затруднения. Нет в Москве хороших школ и университетов. Вот и взял московский царь к себе на службу нашего человека. Так нам удалось воспользоваться удобным случаем». «Да, это верно. Замыслы московского царя знать, конечно, не помешает», — задумчиво ответил Николай и уже тише добавил: «Мой король тоже многое бы отдал за верные сведения из Московии». «Все в руках Бога, но если ваш король готов хорошо платить, то почему бы и нет?» — хитро улыбнулся ювелир. «Мне нужно переговорить с нужными людьми, а это займет некоторое время». «Понимаю, мне тоже нужно будет кое с кем переговорить, чтобы они дали мне санкции на передачу сведений». Слуга принес в фарфоровых чашечках кофе, кстати, весьма неплохой, и аромат у него был чудесный. Договорились о табакерке, о цене, и напоследок Николай, как бы между прочим, спросил: «Не могли бы вы передать господину Дордемайтису, что я бы хотел с ним встретиться где-нибудь в более-менее приличной обстановке, вспомнить нашу встречу, Вильнюс?» «Простите, так заволновался, что имя нашего знакомца у меня из головы выскочило». «Антоновичус его имя. Конечно, для европейца весьма своеобразно звучит. Не то что у вас, Антонио». «Да уж, и не говорите. Действительно, Антоновичус». «Но вы должны меня понимать, что господин Дордемайтис не будет иметь права вам что-либо сообщать по существу». «О, конечно. Это будет исключительно дружеская встреча. И только. Сообщите господину Дордемайтису, что он может меня найти в таверне «Три карася».» Николай и ювелир расстались, довольные друг другом. На прощание щуплый человечек даже слегка помахал ему рукой. Николай еще попетлял по улочкам немецкой слободы. В общем, выказывал всяческий интерес к увиденному, а заодно и внимательно приглядывался к людям. Но напрасно, хвоста за ним не было. Видимо, его внешность и поведение убедили ювелира в том, что перед ним был не московит. А ведь, черт возьми, ювелир был абсолютно прав. Я ведь и в самом деле не московит, а москвич, усмехнулся Николай и еще раз резко сменил направление движения. Ну и на этот раз все было спокойно, и никто его не вел. Будем надеяться, что ювелир клюнул, решил Николай и уверенно пошел по направлению к таверне «Три карася».